Франсуа де Гиз. «Чего мы ждем, не время ли начать совет?» — спросил герцог де Гиз нетерпеливо. Он с удовольствием расположился в широком обитом кожей кресле, едва вмещавшем его широкоплечий стан. Круг советников наконец-то был узкий. За столом ни одного министра почившего короля. Только его брат-кардинал, племянница Мария, новый король Франциск II и советники, которых он сам отобрал по их лояльности, очевидно, лотарингскому дому. «Наша малышка Мария неплохо поработала, раз ее болван-муженек так хорошо ее слушается. Добрый знак!» «Мы ждем королеву-мать», — ответил Франциск II. Отцовский камзол, расшитый геральдической лилией, свисал с плеч юного короля. Герцог подумал, что, возможно, слишком рано обрадовался. «Что за игру затеял этот хлыщ? Разве Мария не дала ему понять, кто тут теперь главный?» «Нужно было ему напомнить. Она не присутствовала на советах при жизни вашего покойного отца, сир», — заметил герцог. Мария Стюарт взяла супруга за руку, и он незаметно сжал ее ладонь, а затем ответил: «Я понимаю, герцог, что молод годами, и ее опыт будет мне большим подспорьем, как и ваш». Кардинал Лотарингский посмотрел на брата, успокоительно улыбаясь. Герцог нахмурился, но смирился. На первое время. Наконец, двери открылись перед королевой-матерью. Все встали, одновременно из почтения и от удивления. Екатерина Медичи в черном с головы до пят, с суровым, гордо поднятым лицом, оглядела онемевшее собрание. Она обошла широкий стол и опустилась на почетное кресло. «Можете садиться». Все заняли свои места, глядя на королеву-мать и не веря глазам. «Начнем», — сказала она спокойно. Франциск II придвинул к Екатерине Медичи пергамент. «Матушка, мы с супругой подготовили мою королевскую печать. Вот она». Королева-мать опустила взгляд на документ и, изумившись, взяла его в руку, разглядывая. «Это не печать, сир, а объявление войны», — воскликнула она. «Сидящий здесь герцог де Гиз полагает, сударыня, что я должен немедленно показать себя сильным монархом в противовес моей молодости», — прибавил Франциск, как бы оправдываясь. Франсуа с братом улыбнулись друг другу. «Герцог де Гиз», — повторила королева-мать. Герцог, опершись ладонью на рукоять меча, самоуверенно заявил: «Королева Англии — обычная протестантка. Если мы не дадим отпора гугенотству, сударыня, то вся Франция окажется под угрозой. Но английский лев на новой печати французского королевства будет воспринят не иначе, как провокация, герцог, тогда как народ жаждет пожить в мире. Моя племянница — новая королева Франции имеет право на английскую корону и может получить ее. Благодарю вас, герцог, за напоминание, что ни в Англии, ни в Шотландии нет подобия солическому закону». Елизавета захватила трон не по праву. «А ваша работа, герцог, теперь заключается в этом?» — бросила королева, указывая на печать. Герцог де Гиз откинулся на спинку кресла. «Вовсе нет. Король назначил меня генерал-лейтенантом королевства, ваше величество». Екатерина повернулась к сыну. «Франциск, вы доверили герцогу де Гизу командование армией?» «Сударыня, он отбил Кале у англичан, и в глазах народа Франции он герой», — сказал король, оправдываясь. «Разумеется», — вздохнула Екатерина, пристально глядя на герцога. «И я полагаю, народ также будет рукоплескать вам, когда вы объявите, что арестовали убийцу короля». «Монтгомери? Я поступлю еще лучше, сударыня. Я покажу принародно, что ждет наших врагов, устроив зрелище. Король подпишет указ о смертной казни Анна де Бура, явив всем ту же твердость, что и его отец». Ан-де-Бур — это тот советник парламента, который посмел заявить о своем еретичестве перед вашим супругом, сударыня, покойным королем», — напомнил кардинал Лотарингский. «Он будет предан огню на Гревской площади», — прибавил герцог со злобой. «И это станет лучшим символом для царствования нового короля», — закончил его брат. «Но что Монтгомери? Свершить правосудие — долг моего сына перед отцом». Герцог вжался в кресло, стараясь скрыть смущение. «Он сумел сбежать от моих людей, однако они найдут его, сударыня», — сказал он быстро. «Это дело нескольких дней. Королева-мать сжала четки, царапая слух герцога их скрежетом». «Каким же образом?» «Сколько полков вы послали и куда?» — спросила она. «В его нормандские земли». «Вы думаете, он настолько глуп, чтобы ехать домой?» «Мои люди отыщут его, где бы он ни прятался», — герцог махнул рукой. «А пока что важнее всего показать, что смерть короля не ослабила монаршую власть. Сир, вам лишь нужно подписать указ о костре для Анна де Бура». Юный Франциск послушно вписал свое имя туда, куда указал ему герцог. «Продолжим», — сказал Франсуа де Гис. «Кардинал Лотарингский, в свою очередь, получил в управление королевскую казну». При этих словах герцог де Гис встретился глазами с довольным взглядом брата, но все же вздрогнул, как ни старался не замечать убийственного взора, каким сверлила его Екатерина Медичи.